28 августа 1933 года. Разработали график движения. Сумели, я же говорил. Отправили коллективное письмо, причем не только товарищу Сталину, но и товарищу Кагановичу. Он, как первый секретарь Московского комитета ВКПБ, лично отвечает за решение по городу. Остается только ждать. Как же я не люблю ожидания! Это бессмысленное оцепенение, когда уже все сделано, и больше ничего от тебя не зависит. Но было бы во сто крат горше и тягостнее ожидать высочайших распоряжений. Не будь рядом со мной, моей Нины. Синичка моя мысленно всегда со мной, как и я с нею. Я ей поведал, что когда Мейерхольд поставил свадьбу Кричинского, мне не захотелось идти. Боялся, что нахлынут воспоминания. Мы ведь тоже смотрели с нею эту пьесу. И тут разговор о Сухово-Кобылине и его француженке. Боялся не справиться с воспоминаниями. Она смеялась, как сумасшедшая, даже закашлялась. А потом призналась, что и она тоже не пошла по той же самой причине. «У нас есть такое взаимопонимание, такое чутье друг друга, что даже страшно об этом писать. Не хочу сглазить. Быть может, когда-нибудь ученые объяснят это все с точки зрения науки. Пока же мне это представляется совершеннейшей магией». Жена устроилась в паспортный стол, паспортисткой. Оно и понятно. После того, как Людочка выпорхнула из родительского гнезда, а Саша все пропадает на своих собраниях. Он очень увлечен общественной работой. Жене дома скучно. Я только рад. Мне хорошо от мысли, что ее жизнь идет без меня. Мысли о возможном моем уходе ничуть меня не угнетают. Это эгоизм, но ничего не могу с собой поделать. Иногда смотрю на Идалию Григорьевну почти с недоумением. Кто это? Зачем она тут, со мной? Вчера она так бурно выражала недовольство и осуждение от развода наших знакомых, Савельевых. Неужели ты не допускаешь мысли, что врозь им будет лучше, чем вместе в браке, спросил я ее. Она грохнула кастрюлей об стол. Нет, не думаю. Вот так, безапелляционно. Мне показалось, что она сказала правду. Вот именно, что не думает. Живет по накатанной, не давая себе труда хоть на минуточку остановиться, взвесить все, понять, что чужая душа потемки, что жизнь куда полнее и страннее, чем учили родители, которым, конечно, нужно было удержать молодежь от глупости любой ценой, даже ценой неправды и лицемерия. Нет, вместо этого она уверена, что может судить обо всем и обо всех. Могу себе представить, какими словами она помянет меня и Ниночку, если узнает. А Нина удивительна. Она не боится за себя, боится лишь за меня, за нас вместе, за мою семью, хотя должна бы недолюбливать и ревновать. И ревнует, конечно, но это ничего не меняет. Такие люди редко становятся счастливыми. Ведь счастье часто может показаться уделом единоличников, эгоистическим стремлением. И уж никогда оно не бывает всеобщим. Помню, на концерте классической музыки она вдруг вздохнула. «Не нравится?» — спросил я у нее. Она качает головой и шепчет. «Нравится. Просто переживаю. Я часто боюсь понапрасну. Боюсь оплошностей, но не своих даже, а кого-то рядом. Что неправильно на пюпитре перевернуты ноты или рассыплют, что сфальшивит скрипач, что балерина споткнется, не докрутив фуэте, или, что много хуже, партнер ее уронит. Тут на нас зашикали, и мы, переглянувшись, принялись хихикать, как гимназисты».